По недаренным цветам часто плачет по ночам и всегда идет одна. Слезы сохнут на ветру, но никак я не пойму, почему она одна. Некрасивая, почему?